Глава 7. Дэвин. Похоже, я начинаю здесь осваиваться. Последние 6 дней пролетели незаметно. Не побоюсь этого слова. Это была хорошая неделя. Ханна прошла школьный конкурс «Новый голос», а в процессе подружилась с несколькими участниками. Хит после провала в прошлом семестре умудрился набрать 90 баллов за тест по английскому, и я отвезла его к врачу на осмотр, и чтобы заполнить прививочные бланки, из-за которых школа давно не давала нам покоя. Такие пустяки, как здравоохранение и школьные правила, Веру никогда не интересовали. Даже когда эта женщина была рядом, мои брат и сестра не были для нее в приоритете. И в дополнение к прогрессу с Хитом и Ханной, на этой неделе я взяла нового клиента и успешно пристроила 3 актеров в несколько перспективных фильмов. В общем и целом дела шли на лад, пока не раздался стук в дверь. Я открыла дверь и увидела женщину в бежевом брючном костюме. Она поправила висевший на плече пухлый портфель и, не улыбаясь, спросила: «Вы Вера Маркс?» Я нахмурилась. «Нет». Женщина заглянула в квартиру через мое плечо. «Здесь живет Хит Маркс?» «Ай-яй». У меня внутри все сжалось. Во что он вляпался на этот раз? «Да». «А вы кто?» Женщина порылась в портфеле и извлекла визитную карточку. «Я Мелинда Роллинс, социальная работник из Департамента по защите детей. А вы?» Я взяла карточку, уже жалея, что открыла дверь. Но теперь от ее вопросов было никуда не деться. «Я Дэвин Маркс, сестра Хита. С Хитом все в порядке?» Мисс Роллинс поджала губы. «Мне нужно поговорить с вашей мамой. Вы знаете, когда она вернется?» «Она на некоторое время уехала». «Значит, в свое отсутствие она оставила вас присматривать за Хитом и Ханной?» «Да». «Когда вернется мисс Маркс?» «Не знаю». «Она попросила вас позаботиться о 2 подростках, но не сказала, когда вернется?» Нахмурившись, уточнила женщина. «Черт». «О, нет, я имела в виду, что не знаю, в какое время она вернется, в котором часу. Но она точно вернется в воскресенье». «Значит, вы останетесь присматривать за детьми до воскресенья?» Я кивнула. «Да». «Тогда я приду в понедельник и поговорю с мисс Маркс, когда она вернется». «Вот дерьмо». «Вы можете мне сообщить, в чем дело? У Хита неприятности?» Похоже, она не спешила делиться информацией, поэтому я продолжала настаивать. «Раз я за них временно отвечаю, я хотела бы быть в курсе, если что-то происходит». Она кивнула. «Хит опять прогулял занятия в школе на прошлой неделе. 2 раза». Я вытаращила глаза. А я уже радовалась, что у меня все так отлично складывается. Он прогуливал школу на прошлой неделе. Это происходит не в первый раз. Школа пыталась связаться с мисс Маркс, но ее номер телефона больше не обслуживается. Она давно уехала? «Неделю назад», — соврала я. «Значит, дети находились под вашим присмотром, когда он прогуливал занятия. Вы знали, что на прошлой неделе Хит пропустил 2 дня занятий?» Я нахмурилась. «Да, они были под моим присмотром. Нет, я не знала». «Можно мне войти и осмотреться?» В детстве мне довольно часто приходилось сталкиваться с социальной службой по делам защиты детей. И я знала, что по закону не обязана впускать их в дом. Но если я этого не сделаю, это лишь усугубит ситуацию. Поэтому я выдавила улыбку, отступила и широко распахнула дверь. «Разумеется. Входите». Мисс Роллинс 10 минут рыскала по квартире. К счастью, утром я прибралась, а накануне сходила за продуктами. Побывав в комнатах детей, она открыла холодильник и внимательно осмотрела кухонные шкафы. Убедившись, что дети не живут в лачуге, на хлебе и воде, она завершила свой визит, сфотографировала мое удостоверение личности и вручила мне желтый лист бумаги с номерами телефонов для экстренных случаев, как будто я не знала номер 911. «Я вернусь в понедельник и поговорю с мисс Маркс». «Хорошо, отлично, спасибо». Я закрыла за ней дверь и наблюдала в глазок, как она идет по коридору. Когда мисс Роллинс скрылась из виду, я прижалась к двери головой. «Чёртова жизнь! До понедельника мне нужно кровь из носу найти Веру». Я решила подойти к школе 6 часов вечера и встретить Ханну после репетиции «Нового голоса». Днем Хит работал, и я предполагала, что он вернется домой из пиццерии на несколько минут раньше сестры. Я хотела улучшить возможность поговорить с ней наедине. Ханна вышла из школы и остановилась, увидев меня. «Почему ты здесь?» Мне нужно было уладить кое-какие дела поблизости, и я подумала, почему бы нам не пойти домой вместе. Она пожала плечами. «Ладно». Я спросила, как прошел ее день и репетиция, и перешла к важным для меня вопросам. «Ну, а в остальном как у тебя дела? Ты скучаешь по маме?» Она снова пожала плечами. «Не особо. Знаешь, когда я была маленькой, и она отправлялась в одну из своих поездок, я считала дни в календаре, отмечала их крестиком. А ты так делала? Считала дни до ее возвращения?» «Нет». «Это потому, что ты уже примерно знаешь, через сколько дней она вернется? «Нет. Мне все равно, как долго она будет отсутствовать». «Господи, как же она напоминает мне меня в ее возрасте. Я бы ни за что не призналась, что скучаю по маме». Но тогда я скучала. Помимо того, что я боялась оставаться одна ночью в нашей квартире, у меня, когда она уезжала, всегда возникало тревожное чувство внизу живота. «Ее нет уже почти месяц», — заметила я. «Когда я была ребенком, она никогда не исчезала больше, чем на 17 дней. Она когда-нибудь отсутствовала дольше, чем месяц?» «Я же сказала, что не веду счет дням». «Тебе не кажется, что на этот раз прошло больше времени, чем раньше?» Ханна остановилась. «Ты не обязана оставаться с нами, если не хочешь. Хит нашел работу, так что нам хватит денег на еду». Я покачала головой. «О, нет, я не это имела в виду, Ханна». «Тогда что ты имела в виду? Ты сыплешь вопросами о том, когда вернется мать. Похоже, тебе не терпится убраться отсюда к чертям собачьим». Я вздохнула. «Прости, если я неправильно выразилась. Я не хочу вас бросать. И не брошу, обещаю. Тогда к чему все эти вопросы о Вере?» Я решила, что эта тема касается всех нас. «Как насчет того, чтобы я, ты и твой брат поговорили все вместе, когда мы вернемся домой?» «Прекрасно». Весь оставшийся путь я не могла добиться от нее ничего, кроме пожатия плечами и односложных ответов. Как и ожидалось, когда мы пришли, Хит уже был в квартире. Мне предстояло разобраться с его прогулами, но это был отдельный разговор. Сейчас приоритетом было найти Веру. Ханна бросила рюкзак на кухонный стул и обратилась к брату. «Ты зарабатываешь достаточно денег? Нам хватит на еду?» Дэвин сказала, что собирается уехать. «Нет, я сказала совсем не это, Ханна», — я покачала головой. «Вы двое сядьте, пожалуйста, за стол, я хочу с вами поговорить». Хит выдвинул стул, повернул его спинкой к себе и сел верхом. «Я зарабатываю достаточно, на еду хватит. А если я попрошу больше часов, то смогу оплачивать и аренду». Я посмотрела на Ханну, которая продолжала стоять. «Пожалуйста, сядь». Она закатила глаза, но села. Я заняла стул между ними. Если ходить вокруг да около, то у этих подростков складывалось впечатление, что они никому не нужны. Поэтому я решила говорить прямо, без обиняков. «Сегодня утром к нам приходила сотрудница из службы по защите детей. Хотела поговорить с Верой. Мне удалось выиграть немного времени, но они так легко не сдадутся. Нам нужно найти вашу маму. То есть нашу маму. Через несколько дней они снова придут». «А что будет, если мы ее не найдем?» — спросила Ханна. Я не хотела пугать детей и упоминать о своих 4 приемных семьях. «Давайте по порядку. Сейчас нам нужно сосредоточиться на ее поисках». «И как это сделать?» — осведомился Хит. «Не знаю. Что ты можешь рассказать мне о новом парне, с которым она встречается? О том, с которым она уехала?» «Бо? У него акцент», — сказал Хит. «Какой акцент?» — спросила я. «Он говорит, как чувак из фильмов про Теда. Того говорящего плюшевого медведя». «Ты про Марка Уолберга?» «Марк Уолберг. Американский актер, исполнивший главную роль в фильме «Третий лишний», 2012 год». «Да, кажется, так его зовут». Я кивнула. «Бостонский диалект». Ханна указала на своего брата. «По-моему, он что-то говорил о переезде туда. Он чинит грузовики, такие огромные, 18-колесные. У него все руки в трещинах и всегда выглядят грязными, хотя он утверждает, что это не так. Мама сказала, что поможет ему обустроить его новую квартиру. «Вы знаете фамилию Бо?» — спросила я. Подростки пожали плечами. «Нет, он начал приходить к нам всего за несколько недель до того, как ушла мама», — сказал Хит. «Это вполне в духе Веры». «Ладно. Что еще вы можете рассказать о нем? Попробуйте вспомнить». Ванна поморщилась. «Он часто рыгает и соединяет звуки, чтобы сформировать слова. Он думает, что это смешно, но это не так». «Похоже, он настоящий милашка. Рыгающий Бо из Бостона. Теперь у меня достаточно информации». Мы поговорили еще немного, но никто из них почти ничего не знал ни о Бо, ни о поездке, в которую Вера с ним отправилась. Через несколько часов, когда дети легли спать, я налила себе столь необходимый бокал вина. Пока я подтягивала вино, Хит вернулся на кухню и сел напротив меня. «Сотрудница службы по защите детей явилась из-за того, что я прогуливал школу?» «Да, приятель. Я собиралась поговорить с тобой об этом завтра. Тебе нельзя прогуливать школу». «Я сделала это, чтобы поработать в пиццерии. Один парень, который работает в дневную смену, взял отгул на несколько дней. Вот я и соврал, и сказал, что у меня нет занятий, и я его заменю. Мне хотелось вернуть тебе все деньги, которые ты потратила с тех пор, как приехала к нам. На еду и все прочее для меня и Ханны». Мое сердце сжалось. «О, Хит, ты не обязан этого делать. Содержать себя и сестру не входит в твои обязанности». «И в твои тоже», — возразил он. «Я все испортил тем, что прогулял школу, да? Нас отдадут в приемную семью?» «Нет, если мне удастся этому помешать. Я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы этого не случилось, Хит». Он кивнул, но его лицо осталось мрачным. Я протянула руку и накрыла его ладонь своей. «Ты сказал, что хочешь вернуть мне деньги за вещи, которые я купила для тебя и Ханны. Ты считаешь, что это нормально, что ты оплачиваешь еду Ханны?» «Да, конечно. Она моя сестра. И она еще недостаточно взрослая, чтобы работать». Я сжала его руку. «Я чувствую то же самое по отношению к вам обоим». Он посмотрел мне в глаза, но ничего не сказал. «Мы семья», — объяснила я. «Мы заботимся друг о друге. К тому же, поверь, у меня нет проблем с деньгами. Я неплохо зарабатываю, ясно?» Хит кивнул. «И больше никаких прогулов, обещаешь?» «Ага». Я взъерошила ему волосы. «Иди поспи, малыш». В квартире стихло, и я начала вспоминать свое детство. Каждый день я входила в квартиру, не зная, что меня ждет. Я прятала консервы под кроватью, чтобы мне было чем питаться, когда Вера неизбежно сбежит в следующий раз. Мне казалось, что если бы я была лучше, умнее, красивее, больше помогала по дому, ей бы не хотелось так часто от меня уезжать. Я ненавидела тот факт, что теперь Хит и Ханна переживали те же мучения. Я обливалась слезами, представляя, какие эмоции они испытывали ежедневно. Чувство покинутости, обида, негодование, страх, презрение, чувство неполноценности. Ни один ребенок на свете не должен чувствовать себя нежеланным или обузой. Мне потребовалось целых 10 минут, чтобы взять эмоции под контроль. Когда мне это наконец удалось, я решила утопить свою боль во втором бокале вина. Но когда встала и подошла к холодильнику, в дверь постучали. Я посмотрела на экран мобильного. 9:45. Оставалось надеяться, что это не из социальной службы. Вдруг они пришли забрать детей? Что я буду делать? Может, мне притвориться, что я сплю и не слышу стук? Я глубоко вдохнула, на цыпочках подошла к двери и посмотрела в глазок. И испытала облегчение, увидев там Оуэна, а не мисс Роллинс. Я открыла дверь, и он протянул мне коричневый бумажный пакет. «Лаймовый пирог. Я был в ресторане, в котором мы обедали на прошлой неделе, и подумал, что кусочек тебе не повредит». Я через силу улыбнулась. «Тебе не обязательно было это делать». Он подмигнул. «Наверное, я надеялся, что ты позволишь мне посмотреть, как ты ешь». Я не рассмеялась. «Что случилось?» Оуэн вглядывался в мое лицо. «Почему ты плакала?» «Я не плакала». Он помолчал. Я понимаю, что тяжело ломать свою молодую жизнь и оказаться воспитательницей двоих подростков. Если хочешь поговорить, я рядом, но настаивать не буду». Он протянул мне коричневый бумажный пакет. «Спокойно насладись пирогом в одиночестве». «Спасибо, Оуэн. Это очень заботливо с твоей стороны». «Без проблем. Спокойной ночи». Он повернулся, чтобы уйти, и я начала закрывать дверь. Но мне действительно не помешало бы с кем-нибудь поговорить. А он был хорошим слушателем. «Оуэн, подожди». Он обернулся, и я улыбнулась. «Не хочешь зайти и помочь мне с пирогом?» В его глазах вспыхнул очаровательный огонек. «Безусловно, хочу». Я усмехнулась. «Заходи». На кухне я вытащила из ящика две вилки и достала из холодильника бутылку вина. «Хочешь бокал?» «С удовольствием». Пока я наливала вино, Оуэн достал пирог из пакета. И только сев, я как следует разглядела, что он принес. «Вот это да! Ты притащил целый пирог?» Он улыбнулся. «Мне повезло, что у них остался целый на продажу». Я облизнула губы. «Ты хочешь сказать, что мне повезло?» Он рассмеялся и схватил вилку. «Ну, налетай!» «Мы даже не будем его разрезать?» «Неа, кусочки для слабаков». Мы с Оуэном набросились на лаймовый пирог. Съев два громадных куска, я решила сделать перерыв и откинулась на спинку стула. «Боже мой! Было так вкусно!» — воскликнула я, приложив руки к животу. «Тебе полегчало?» — спросил он. «Да, мне это было необходимо. Ты выбрал идеальный момент». Он отложил вилку. «Расскажи, что происходит». Я вздохнула. Я расчувствовалась, вспомнив о своем детстве и о том, что, должно быть, переживают сейчас Ханна и Хит. «Расскажи мне». «О чем?» «О твоем детстве». Я широко распахнула глаза. Я редко говорила с кем бы то ни было о годах, проведенных с Верой. Сначала мне было стыдно. Но с возрастом я поняла, что мне стыдиться нечего. Стыдно должно было быть моей матери. Но я по-прежнему не открывалась многим людям, потому что в равной степени боялась и жалости, и осуждения. Я никогда не рассказывала Роберту, каким травматичным было мое детство. А вот делиться чем-то личным с Оуэном казалось мне абсолютно естественным. Я провела пальцем по краю бокала с вином. Когда мне было 9, мама начала встречаться с байкером по имени Кью. Это все, что я о нем знала. Его имя из одной буквы. На нем был черный жилет со всеми этими нашивками и длинный хвост, который он завязывал на шее и внизу. Мама решила поехать с ним на неделю байкеров и оставила меня у пожилой соседки, пообещав, что вернется через несколько часов. Она вернулась через несколько дней. Я подняла взгляд и продолжила. «Соседка разрешила мне переночевать на ее диване, но на следующее утро сказала, что моей маме лучше поторопиться, потому что у нее есть дела. Я притворилась, что пошла проверить, а потом вернулась и сказала ей, что мама уже дома. Ей было все равно, правду ли говорит 9-летняя девочка, поэтому я решила, что несколько дней могу сама о себе позаботиться. Это был первый раз, когда Вера сбежала. По крайней мере, насколько я помню. Думаю, из-за того, что мне еще не было 10, она считала себя обязанной обо мне заботиться, поэтому оставила меня с соседкой, а не одну. Я сделала паузу и отвела взгляд, представляя себе нашу квартиру в то время. Мы жили на втором этаже 4-этажного дома в Чикаго. Он находился рядом с парковкой, в углу которой росло большое дерево. Ночью ветви ударялись о стену дома, а бродячие кошки орали и дрались. Мне было страшно до чертиков. Через несколько дней я узнала, что если скатать салфетку в плотные шарики и заткнуть ими уши, это частично заглушает звук. Я до сих пор сплю с берушами. Он покачал головой. Как долго она отсутствовала? 9 дней. Она вернулась домой на следующий день после моего 10-го дня рождения. Господи, ты была слишком маленькой, чтобы оставаться одной так надолго. Ты кому-нибудь об этом рассказывала? Нет, я боялась, что у меня возникнут неприятности. Когда она исчезала, я никому об этом не говорила. Я скрывала это всеми силами и прикрывала ее. Иногда какой-нибудь неравнодушный взрослый догадывался, и ко мне приходили из социальной службы. Тогда я на некоторое время попадала в приемную семью, пока мама не возвращалась и не забирала меня обратно. Почему они возвращают ребенка матери, которая бросает его одного на несколько недель? Иногда они на некоторое время оставляли меня у себя, и Вере приходилось навещать меня и все такое. Но потом она посещала курсы для родителей или ходила к психологу, и в итоге они возвращали меня домой. Я пожала плечами. Система не идеальна. И, к сожалению, всегда находились дети, оказавшиеся в гораздо худшем положении, чем я. Жестокие родители, наркоманы, которые жили на улицах. Вера умела играть в эту игру и при необходимости включала свое обаяние. Оуэн кивнул. «Тебя сегодня вечером расстроило что-то конкретное? Или обстоятельства в целом?» Я вздохнула. «Сегодня приходили службы по защите детей. На прошлой неделе Хит несколько раз прогулял школу. С Верой им связаться не удалось, поэтому они позвонили в социальную службу. Сотрудница службы хочет поговорить с мамой. На сегодня я от нее отделалась, сказав, что Вера уехала в запланированную поездку. Но женщина спросила, когда точно она вернется. Я ответила, что в воскресенье. Так что теперь мне нужно срочно найти мать и притащить ее к тому времени домой, потому что сотрудники службы явятся сюда в понедельник». «Чёрт». «Вот именно. Что мы будем делать?» Я не удержалась и улыбнулась. «Мы? Мило с твоей стороны, но это исключительно моя проблема. Я хочу помочь». «Я не могу тебя об этом просить». «Ты не просишь, я сам предлагаю. Мой отец — бывший полицейский. Вдруг ему удастся ее найти. К тому же я умею находить иголку в стоге сена. Спроси моих клиентов». По моей груди разлилось тепло. Сам факт того, что он хотел мне помочь, подогревал мою симпатию. Но все же это была моя проблема. «Я ценю твое предложение, Оуэн, но я справлюсь. У тебя есть какие-то предположения, где может находиться Вера?» «Дети сказали, что ее новый парень — механик грузовика. Он якобы устроился на новую работу в Бостоне. Возможно, они поехали туда. Но мамин мобильный отключен. Иногда она покупает предоплаченную карту на месяц или два, но в итоге ее всегда отключают, потому что она не платит по счетам». «Почему бы нам не сгонять в Бостон?» «Я даже не уверена, что они уехали именно туда, и не знаю, какая у парня фамилия. Бо? Его имя? Или это сокращение? Что я буду делать в Бостоне? Ходить кругами и орать «Бо! Бо!»» Оуэн улыбнулся. «У меня есть машина. Я буду за рулем, а ты высунешь голову из окна и будешь кричать». Я усмехнулась. «Надеюсь, до этого не дойдет. И она чудесным образом появится в ближайшие несколько дней». «Ну а если до этого дойдет, ты знаешь, где меня найти». «Благодарю». Немного погодя, я зевнула, и Оуэн понял намек. «Я пошел». «Ладно». Я проводила его до двери, но он остановился на пороге. «Спасибо за пирог», — сказала я. «И за то, что выслушал. Обращайся в любое время». «Ты прекрасный друг, Оуэн». Он подмигнул. «Я могу быть и другом, и кем-то большим. Не обязательно выбирать что-то одно». Предложение звучало более чем заманчиво, но пришлось взять себя в руки. «Спокойной ночи, Оуэн». Он наклонился и поцеловал меня в щеку. «Спокойной ночи, красавица».